Оппозиция. Рамиро. Молчат уста, пуста, моя душа пустяк. Акт этой пьесы в руке зажат косяк. Молчат уста, пуста, моя душа пустяк. Акт этой пьесы в руке зажат косяк. Молчат уста, пуста, моя душа пустяк. Акт этой пьесы в руке зажат косяк. Молчат уста, пуста, моя душа пустяк. Акт этой пьесы в руке зажат косяк. Деля на доли части жизни между этажами, минуты нажимают на пружины ржавых шасси. Теплеет этот спектр, пепел разносит ветер. Бред песен, прессинг плюс неврастенник. Тексте безумен, бессонным сопотом объятый. Я пьяный, влипаю в бумагу мятую. Мой мафон напичкан качественным стафом. Это мой морфий, рэп мое проклятие. В объятиях братьев тратим в тактах трафик. Как-то так, как танк пруд нафиг. Возьми себя в руки, братан. Что такое стресс? Конечно, понты, когда попал под мусорской пресс. Когда тебя долбят и к яйцам вешают гирю, и за стакан травы покажут в прямом эфире. Со свистом пролетают недели, и все приходит постепенно, чего мы сильно хотели. Респект Бобу Марли от души за его темы. Дреды, каннабис, чай, и уже не потеем. Вчерашние проблемы я выпустил вместе с дымом. Я не призываю делать так же, типа это красиво. Просто за неделю было много пустяков, они иногда накопились и потом взорвали мозг. Бывают люди злые, капают словно воск. Корчите себя, босса, я бы так не смог. Я ложу на таких, они пустые пустяки. Ведите себя достойно, вы же пацаны. Молчат уста, пуста, моя душа пустяк. Акт этой пьесы в руке зажат косяк. Молчат уста, пуста, моя душа пустяк. Акт этой пьесы в руке зажат косяк. Молчат уста, пуста, моя душа пустяк. Акт этой пьесы в руке зажат косяк. Молчат уста, пуста, моя душа пустяк. Ах, этой пьесы в руке зажат косяк. Косяк.